Глава 54. Рита. Заключительная. Я даже не предполагала, какие будут последствия у интрижки дурного мужика с не менее дурной бабой. Уж простите за грубость. И насколько сильно поменяется жизнь каждого члена семьи. И спустя почти год после демарша Аркадия можно сделать первые выводы. Начну с себя. Вот тут грех жаловаться. Я все-таки вышла замуж. Второй раз. Через полгода после ухода Аркаши. До сих пор не могу нарадоваться, что мы развелись. И как я столько лет прожила с этим удивительным человеком. И ведь терпела, да еще и считала, что мне сказочно повезло. А были не просто звоночки. Каждый день звучал колокол. Недовольный всем муж, раздраженный на меня и детей. Постоянные претензии и сравнения. Да и в быту. Инвалид, как говорят сейчас. Но ведь муж. Но ведь работает. Не пьет, не бьет. Что еще надо? Я рада, что развод с Аркадием состоялся. И состоялся не по моей инициативе. Но жалею, что так поздно. Все познается в сравнении. С Виталием нет и десятой доли этих проблем. Никаких унижающих комментариев, претензий. Да и не то, что кофе он сделает себе в состоянии. Может и борщ сварить, и картошку почистить. К Тане Виталий относится замечательно. Да и я с его семьей нашла общий язык. Виталий совершенно другой. И я не надеялась, что в мире существует человек, которого я смогу не только полюбить, но и делить быт с ним. А чтобы такое произошло еще и на четвертом десятке, но это случилось. Виталий сделал меня счастливой. Я теперь с удовольствием бегу домой с работы, с удовольствием провожу с ним все свободное время. Он готов меня защитить, предоставить плечо, и рядом с ним мне не страшно. Я уверена, что все будет хорошо. По крайней мере, очень на это надеюсь. Разумеется, все в жизни бывает. И может, и в случае с Виталием меня постигнет разочарование. Но пока что жизнь прекрасна. И находясь рядом с ним, я чувствую удовлетворение и счастье. Свадьба была скромной для членов семьи и небольшого круга друзей. Жениться собрался и Владимир Петрович, но он это планирует немного позже. Живут они с Дарьей вместе, очень дружно. О Веронике Сергеевне мало кто вспоминает. Точнее, вроде и знают, что она есть, но никто почему-то не скучает. Дарья прекрасно вписывается в семью, и чем больше узнаю ее, тем больше понимаю, что ради счастья Владимира Петровича свекрови надо было уходить пораньше. Таня спокойна и счастлива. Артем тоже доволен жизнью. С дедом у него самые близкие отношения. Правда, обида на отца у обоих детей все равно остается. Более того, я сомневаюсь, что и Таня, и Тема смогут простить его предательство когда-либо. Пару раз они ходили к папе в гости и возвращались крайне озадаченными и разочарованными. Снова и снова прокручивая в голове эту ситуацию, я понимаю, что дело не в том, что бывший муж именно плохой. Аркаша инфантил. Он недозревший человек, который так и не смог стать мужчиной. И на самом деле ему для счастья нужна не семья, не любовница, а надежная юбка родной мамаши. Так что, если говорить честно, то и у Аркаши тоже все хорошо. Во-первых, они живут вдвоем с матерью. Он не работает, целыми днями или играет, или смотрит телевизор. Сильно пить мама ему не разрешает, но пару бутылочек в день можно. Главное, чтоб никуда не уходил. Вот тебе, сыночка, пиво, вот тебе, сыночка, ужин, вот тебе интернет и новый комп вместо разбитого по пьяни. Только сиди здесь и никуда не уходи, а то на улице украдут или полиция заберет. Или, что хуже, затащит в свои сети какая-нибудь очередная шалава. Если нужно для здоровья, то и тут мать притащит проститутку, лишь бы мальчик не вздумал выходить за порог. А мальчик поколачивает мать. Время от времени ложится в больницу. Когда от пьянок и отсутствия адекватной физической нагрузки начинают отказывать ноги и руки, а почки и сердце пытаются выйти из чата. Да, у Аркаши не самое крепкое здоровье для вредных привычек. Но всем плевать. Не семья, а идиллия. Один комнатный самец, другая мать-героиня. Чешут друг другу отклонения и получают массу удовольствия. Как я и говорила, в большинстве случаев лечить надо не только пациента, но и его родственников. Но даже лечь прокапаться и выйти из алкогольного штопора Аркаша не хочет. Да и мать не стремится. Пару раз Владимир Петрович при мне звонил, пытаясь договориться приехать, чтобы я помогла Аркаше после длительного запоя. Но мать не терпит конкуренции. Мальчик только ее, и больше ничей. Так что мы смирились с их общим нежеланием жить по-человечески и оставили жить их так, как хочется им. Веронике Сергеевне по разводу досталась двушка, почти в центре, и содержание достаточное, чтобы жить не особо ужимаясь. Она, конечно, скандалила и требовала алименты для сына, но папа быстро закрыл вопрос и перестал отвечать на звонки с жалобами о тяжелой доле матери-одиночки с младенцем. Предложил подлечить Аркашу и отправить работать. На том общение и закончилось. Лера родила, живет с родителями и получает алименты от Владимира Петровича. Пожалел внука, наследника Аркаши. Самому Аркаше дела до сына нет. Я не чувствую ни жалости, ни злорадства. По большому счету, мне все равно, что у нее там. В общем, все вернулось к привычному и спокойному ритму. Работа, дом, встречи всей семьей по выходным. Словно ничего и не произошло. Рядом со мной надежный и спокойный Виталик и уже повзрослевшая серьезная Танечка, которая готовится поступать в вуз. Только не в Англии, а здесь, на океанолога. Неожиданное решение, но от всей души. Молодой бизнесмен у нас в семье теперь есть. Можно себе позволить и одного ученого. Лишь бы ей самой все нравилось.